Добровольцы воспользовались короткой передышкой от боев и на земле одного из аулов похоронили своих убитых, тела которых, дабы не отдать на поругание презренному врагу по приказанию командующего, вели с собой на подводах из-под Лабинской и Некрасовской станиц, Киселевского и Филипповских хуторов. В бедных аулах не находилось недостаточного количества помещений, ни дров для отопления, ни мяса, ни хлеба, ни молока. Чины Соединенных Армий, спасаясь от холода и непогоды, ютились в сараях, в тесных с железными печурками закоптелых кунацких, напихиваясь в каждый клетушок, в каждую комнатку, под каждую крышу по столько человек, что не всем представлялась возможность сидеть, и ели кукурузные лепешки, пресный чурек и пышки на горчичном масле, и только немногим счастливцам удавалось купить немного баранины и буйволиного молока. Всем было и голодно, и холодно, и мокро. Положение больных и раненых, несмотря на все заботы командующего, который никогда не забывал о своих выбитых из рядов бойцах, оказалось хуже всех. В последней богатой станице Рязанской для них было реквизировано много одеял и халатов, и ими их укрыли. Но так как помещений в маленьких аулах было недостаточно, то большинство этих страдальцев по несколько суток не снимали с повозок. И они без свежих перевязок, без лекарств и почти без еды дни и ночи проводили на улицах и площадях под открытым холодным дождливым небом. У многих одежда давно промокла, заменить ее было нечем, просушиться негде. С 14 на 15 марта всю ночь напролет шел проливной дождь, а на утро Соединенной Армии, каждый получив свою отдельную боевую задачу, кубанская из станции Калужской, добровольческая из аула Шенджи, под неперестававшим дождем вышли в направлении станицы Новодмитриевской. Обоз добровольцев был направлен на Калужскую. Дорога от Шенджи до Калужской, чуть не сплошь перерезанная лесистыми оврагами, бесчисленными ручейками и балками, пролегающая по бугроватой со множеством болот местности, в наступившую расторопь совсем раскисла и оказалась невообразимо тяжкой не только для длинного неповоротливого обоза, но даже и для всадника. Утром от косого, частого и мелкого дождя всю степь заволокло сырой туманной пеленою. Ветер, как разудалый добрый молодец, гулял и свистал по широкой степи, по буеракам, по частым водомойнам, трепал, рвал и выворачивал с корнями попавшиеся на его пути деревья. На колеса повозок громадными, сплошными, от ободьев до ступиц пластами наворачивалась темно-бурая липкая грязь. Колеса походили на неуклюже обтесанные и густо осмоленные тяжелые мельничные жернова. Лошади по колено и даже выше завязали в грязи, хрипели и надрывались от натуги, рвали сбрую и уносы, изнеможенные, падали сами, чтобы больше не встать, и засасываемые размягшей землею лежали, покорно ожидая смерти. В короткое время путь усеялся сломанными и опрокинутыми на бок повозками, с торчащими в воздухе колесами, павшими лошадьми и отчаянно бившимися кучками людей, спасавших себя и остатки своего последнего имущества. Больные и раненые стонали и кричали, взывая о помощи или прося у Бога смерти. Они страдали не только от невзгод стихии и от боли в своих ранах, но и от каждого толчка по дороге, а толчки были на каждом шагу. Им помогали как могли, но в сущности помочь было нечем. Все были одинаково несчастны, одинаково беспомощны, и все едва прикрыты остатками своих истрепавшихся одежд. Поручик Клушин с раздробленными ногами лежал в одной из повозок обоза с другим раненым, гвардейским подпоручиком Кистером из офицерского полка. Оба были ранены под Киселевским хутором, оба с тех пор ехали вместе. Кистер был совсем еще мальчик. Левая рука его была перебита в локте, на правой оторвано 3 пальца, в боку тяжкая рана с переломом ребер. Несколько раз во время похода их перевязывали, но за недостатком времени, помещений, лекарств и хирургических инструментов не могли приступить к основательным операциям, чтобы удалить из их тел осколки костей. А о гипсовых повязках и масках и думать было нечего. Материалов для них армия не имела. У всех была только одна надежда – дотянуть до обетованной земли, каковой представлялся Екатеринодар, в котором надеялись найти и сносные помещения, и лекарства, и инструменты, и белье, и ванны. Раны у Клушина и Кистера начинали гноиться. Оба приходили к сознанию, что обречены на медленную мучительную смерть. Простая короткая мужицкая телега, в которой они ехали, как будто нарочно была сколочена для того, чтобы пересчитывать все неровности ужасной дороги. Каждое движение колеса отдавалось нестерпимой болью в раздробленных членах. В последний день ни одной уже сухой нитки на них не осталось. Одеяла и шинели, которыми они были укрыты, и нижняя одежда их несколько часов не просыхали. Холодная дождевая вода забиралась им под рубашки. Они согревались только собственной теплотой и дыханием. Молоденькая сестра милосердия Александра Павловна, не вынесшая созерцания адских страданий своих раненых, укрыла их своей единственной меховой шубкой городского покроя. Она сделала все, что могла, сама же в пуховой вязаной кофточке и шведской кожаной куртке, в легком платке на голове и в больших мужских сапогах, с лицом почерневшим от холода, усталая и отупелая от своих и чужих страданий, вот уже несколько часов подряд месила грязь, идя рядом с телегой, которую с большой натугой едва тащила пара замаренных, мокрых, как мыши, с закурчавившейся шерстью лошаденок. От всех этих испытаний, а главное от сознания полного своего бессилия чем-либо помочь раненым, она шла, вперев глаза в пространство, с выражением полного отчаяния и какой-то одеревенелой беспомощности. Кистер еще с первых дней своего ранения настолько ослабел, что по целым часам лежал в забытии и бреду. Когда стояла хорошая погода и грело солнце, он еще крепился. Видимо, у него были кое-какие надежды на продление жизни. Но в аулах, когда так резко изменились к худшему и условия существования и погода, припадки забытия стали повторяться чаще и продолжительнее. Один раз, придя в себя после обморока, Кистер с тоскующими страдальческими глазами обратился к своему соседу с мольбой. «Не могу больше. Ради бога, господин поручик, сострелите меня. Ну что вам стоит? Раз-два и готово. Если бы у меня не были изуродованы обе руки, я бы избавил вас от этой неприятной операции». У Клушина был наган с 5 зарядами. Он тщательно скрывал его на всякий случай. Мысль о самоубийстве еще с момента искалечения приходила ему в голову, но у него еще тлели кое-какие надежды на жизнь. Он рассчитывал добраться до Екатеринодара, где затянут в лубок его ноги и раздробленные кости срастутся. Просьба Кистера сначала показалась ему дикой, и он наотрез отказался исполнить ее. Но один за другим приходили мучительные дни. Положение их все более и более ухудшалось. Страдания становились непереносимыми. Кистер стонал, кричал, приставал со своей просьбой. На лице его застыло выражение нестерпимой муки. И Клушин сам уже находил, что иного выхода, кроме самоубийства, у них обоих больше нет. Утром при выезде из Шинджи Кистер, корчась от боли в боку и роняя крупные слезы из глаз, возобновил свою просьбу. «Вы не подумайте, господин поручик, что я плачу от боли или от жалости к самому себе», — объяснял Кистер. «О, нет, я крепкий, всего перенесу. Даю честное слово офицера. Но, понимаете, уже нет никаких надежд. А тут раз и концы в воду». Клушин задумался на несколько секунд. Кистер, не сводя своего страдальческого взгляда с лица товарища по несчастью, напряженно молчал. «Потерпите немножко, подпоручик», — промолвил Клушин. «Больше терпели. Вот когда совсем будет плохо, тогда вместе». «А позвольте знать, скоро?» «Думаю, сегодня». «Даете слово? Не забудете, господин поручик?» С радостью ухватился Кистер. «Даю слово». «Честное слово офицера?» «Честное слово офицера», — подтвердил Клушин. «Вы меня много обяжете. Такой услуги никогда не забуду. Теперь я спокоен. Я не знаю, как вас благодарить, господин поручик». «Не за что, подпоручик». «Пожал бы я вам руку, да нечем. Так не забудете». «Я дал слово». «Слушаю, господин поручик».